воровством, — проговорил Алеша. — Ну, рассуди, как все вместе будет? — Искусством. — Повседневным, — уже твердо читал Ваня. Очень скоро все это надоело обоим мальчикам. Алеша обернулся к отцу Василию. Тот спал, мирно похрапывая. «Ваня!» — сказал Алеша шепотом. «А знаешь, какое диковинное дупло я нашел? В парке, в старом дубе. Хочешь, покажу? Только вот хорошо бы одним, без Кириллы». Живые глаза Вани засверкали. «А давай убежим! Давай в окошко выскочим!» Алеша замялся. Он подумал о том, как будет беспокоиться Кирилла. Но соблазн был слишком велик. «Ну, давай!» Мальчики, озираясь на отца Василия, осторожно отодвинули горшки с геранью и вылезли из окошка, которое было низко над землей. Но их тут же заметила Марфутка, известная предательница. «Вы куда, ребята? Вот я уже о Кирилле Парамоныче расскажу!» Через 2 минуты после этого на пороге дома появился Кирилла. «Сударь мой Алексей Григорьевич, изволь-ка вернуться!» «Давай спрячемся», — предложил Ваня. «Что ты? Так нельзя. Раз уж нас заметили, значит, надо стоять на месте». Алеша помолчал и вдруг заметил с воодушевлением. «А давай-ка пойдем к дуплу ночью». «Страшно», — отозвался Ваня. «Чего там страшно? Я ночью подойду к твоей спальне и закричу петухом. Ты одевайся и выходи. Выйдешь?» «Ну, ладно». Между тем подошел Кирилла. Тогда Ваня молча повернулся и пошел домой. И Кирилла оставил его в покое. «Стыдно, стыдно убегать, сударь мой!» — начал Кирилла. «Не жалеешь ты меня совсем? Ведь если его превосходительство что узнает о сём, так не миновать мне Батагов!» Алеша слушал, опустив голову. Он вполне чувствовал свою вину и опасность, что Кириллу накажут какими-то страшными батагами. Очень тревожило мальчика. «Только разве дядюшка узнает о чем-нибудь? Ведь он живет в Петербурге и в Елизаветино приезжает очень редко. А тетушка добрая, она ни за что не станет наказывать дядьку». После ужина трое подростков собрались в гостиной. Играли в солдатиков. Они при свете свечей были такими таинственными. Вдруг Сережа сказал: «А знаете, братцы, на Петров день в Авдотьино, сказывают, придут мужики со всей округи. Будет бой, стенка на стенку. Из наших туда пойдет кузнец Иван. У него во какой кулак! Он в драке 3 уложить может!» Алексей-старший, помолчав, добавил: «А мне вчера Силантий сказывал в людской, что в Авдотьине мужик удавиться хотел. Спьяну, говорят. Его уже из петли вынули, еле ожил. Дворецкий Ермил приказал было его батажьем отодрать, да маманя не разрешила». «Ну, а ты, Алеша, чего ж молчишь?» — спросил Сережа. Алеша тревожно поглядел на братьев и поежился. «Мне намедни Кирилла рассказывал, что бабка Акулина — ведьма. А я и сам это знаю. Она такая страшная, все с клюкой ходит и смотрит из-под лобья. Кирилла говорит, что она в черную кошку по ночам превращается». Вдруг за окном раздалось протяжное мяуканье. Мальчики переглянулись. «И чего испугались?» — заявил Алексей-старший. «Да это наша кошка-мурка!» «А вот Моншер говорит, что ведьм никаких нет. Это все равно, как всякие там лешие, домовые. Все сие одни выдумки».